Мосфильм. Первое творческое объединение «Интеральянс и фильм». Неоконченная пьеса для механического пианино. По мотивам произведения Антона Павловича Чехова. Автора сценария Александр Адабашьян, Никита Михалков. Режиссер-постановщик Никита Михалков. Оператор-постановщик Павел Лебешев. Художники-постановщики Александр Адабашьян, Александр Самулекин. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Режиссер Максаков. Оператор Елян. Художник по костюмам Абар Барановская. Художник-гример Желманова. Монтажер Елян. Звукооператор перезаписи Базанов. Мастер по свету Шебейко. Художник-фотограф Пашвыкин. Музыкальный редактор Бланк. Редактор Козлова. В фильме использована музыка Деницетти, Листа, Рахманинова. В ролях: Михаил Васильевич Платонов, Александр Калягин, Софья Егоровна, Елена Соловей, Сашенька, Евгения Глушенко, Анна Петровна Войницева, Антонина Шуранова, Сергей Павлович Войницев, Юрий Богатырев, Павел Петрович Чербук, Олег Табаков, Порфирий Семенович Глаголев, Николай Пастухов, Иван Иванович Трилецкий, Павел Кадочников, Николай Иванович Трилецкий, Никита Михалков, Герасим Кузьмич Петрин, Анатолий Ромашин, Верочка, Наталья Назарова, Лизочка, Ксения Минина, Яков, Сергей Никоненко, Петечка, Сережа Гурьев. В эпизодах: Комиссаров, Иванов, Юсин, Башлыкова, Максаков. Лето. Усадьба. Анна Петровна, Николай Иванович, слуга Яков. Во дворе. Пьют чай, играют в шахматы. Да. А вы Калитиных помните? Калитин. Ну, Ксюша Калитина, полненькая такая, дочка. Ну, так у меня же, у меня с ней история еще обиднее была. Да. Я ведь тоже ведь к ней, знаете, ездил, вводил ее мамашу в расход потихоньку по кофейной части. Да, гуляли мы тенистыми аллейками, а был я тогда, надо сказать, робок и молод. Молчите, вот. Думать смешаете. Ой, это шах. Да, так вот однажды оставили они меня ночевать. Ну, оставили они меня ночевать, я лег спать вдруг, среди ночи. Николай Иванович подходит к самовару и смотрит в отражение на свои зубы. Открывается дверь. Да, и входит ко мне в комнату старуха, лет 80, глухая, и с клестирной кружкой в руках. И, пардон, поставила она мне клестир. А я не сопротивлялся, я ведь решил, что у них так в доме принято, понимаете? А утром выясняется, что она просто комнатами ошиблась. Ну, я уж, конечно, к ним больше не ездил свататься. А что смешнее всего... Не смешно и неприлично, молчите. Насим, она же, вы знаете, плоть ужасно курить хочет. Я ведь сегодня с утра не курил. Как утром проснулся... Прошлую зиму в опере. Ой, смотрите. Порфирий Семенович косит траву. Я видел, как один молодой человек плакал под влиянием хорошей музыки. Это хорошо, Сергей Павлович? Пожалуй, что и очень даже хорошо. Нет, а вы скажите мне, пожалуйста... Почему близ сидящие дамы и кавалеры улыбались? Чему они улыбались? Порфирий Семенович! Я слушаю вас. Порфирий Семенович. Берет за руку крестьянина. Вот где. Вот в таких простых людях хранится нравственный заряд. Вот где спасение нашей идеи. Вы ему на ногу наступили, Сергей Павлович. А? Прости, голубь. В наше время жили по-другому. И любили по-другому. Вы любили женщин, как настоящие рыцари. На, где же голубчик? Отдает косу крестьянину. Ой. Мы к ним относились по-другому, потому что видели в них лучшего человека. Ну, ступай. А женщина, Сергей Павлович, это лучший человек. Зачем же мошенничать? Кто мошенничает? Как сюда попала эта пешка? Вот это? Да, вот это кто ее поставил? А эту пешку вы сюда поставили. Я, да. А? Да, пардон. Тот, что пардон. В наше время за друзей, между прочим, было принято в огонь лазить. А ныне... Подходит к столику с чаем. А ныне пожарные на то есть, чтобы в огонь лазить. Впрочем, шутки в сторону. Так вот, я давеча не договорил. Идея народная представляется мне некоторым облаком, полным живительной влаги, готовой пролиться на поля культуры, засеянной семенами прогресса. И если... Маман не любит. Бедная Россия, добрая страна. Ну, иди сюда, песик мой хорошенький. Ну, иди сюда, собачечка моя хорошая. Ну, дай свистит-то, лапу, свистит, дай, господи. А почему ты... Точно мужик, а? Удивительная женщина. Ну, выходить-то будете, а? Довольно, надоело. После доиграем. Но ведь когда выигрывает, сидит точно приклеенный. Стоит начать проигрывать, сразу надоело. После доиграем. Анна Петровна, нехорошо. Извольте продолжать, иначе я буду считать вас проигравшей. Не считайте. Сергей Павлович кормит собаку. Ну, в таком случае с вас 3 рубля. А с прежними, с давешними, так 10, а? Когда я буду иметь честь получить с вас эти деньги, добрая женщина? Когда же, наконец, цыгане приедут? Витамины, это витамины. Николай Иванович взрывает пакет. Ну, Николай Иванович, ну, я не люблю. Мама, скажите. Сергей Павлович уходит. Ну, так что, прикажете считать за вами или сейчас заплатите, ваше превосходительство, а? Сержиль, дай этому юродивому 10 рублей. Но, маман... Берет собаку под мышку и идет к гамаку. Не знаю, когда был жив папенька... Не знаю. Садится на гамак и качается. Пойду, однако, выпью винца. С зонтиком в припрыжку бежит к усадьбе. За ним бежит собака. Выпью винца. Куси, куси. Слуга Яков вытаскивает из речки стул. Дворяне. Хуже пизал. Никакой гигиены, такой стул потопили. Столовая в усадьбе. Слуга накрывает на стол. Николай Иванович у окна пьет вино. Выходит на балкон 2-го этажа, кривляясь, начинает играть на скрипке. Во дворе у столика с чаем Анна Петровна и Порфирий Семенович. Ну, так женщина лучший человек, Порфирий Семенович. Лучший. Вы большой женолюбец, Порфирий Семенович. Да, я люблю женщин, я им поклоняюсь. Достаточно мне знать только одну вас, чтобы поклоняться всем женщинам. Бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит в подзорную трубу. А вот и Платоновы пожаловали. У Якова не получается вытащить стул из реки. Ура, ура, ура. Кстати, что за человек, на ваш взгляд, этот Платонов? Мишель умный человек. Батюшки, запонку потерял, пока косил. Это надо же. Ну, где я ее мог потерять? Запонку потерял, пойду поищу. Мишеля грешно не уважать. Беседовать с ним истинное удовольствие. Он славный человек. Герасим Кузьмич, читая газету. Только придирчив, горяч. Молод еще. Николай Иванович, смотря в подзорную трубу. Батюшки, ну и разнесли же черти нашего Михаила. Бык. Настоящий бык. И супруга пополнила. Маленькая и толстенькая. Колобок. И толстей сестра молодя заловля. Какая Александра Ивановна! Здравствуйте! Не угодно ли чаю? Прошу всех к столу. Господи, вот мы и не дома наконец. Ой, как долго эта зима тянется. 6 месяцев не видели ни паркета, ни высоких потолков, даже людей. Ой, как вы живете? Пасынка, не обижайте. Ну что вы, Михаил Васильевич, Сержель меня теперь не мачеха и маман называет. О. Знаете, а мы всю зиму проскучали. Ели, спали, вслух читали. Скверно. А чего же скверно? Скучно немного. А так жилось хорошо. Боже, как они оба варварски располнели. Эки счастливый народ. Ну, повеселимся нынче. Цыгане будут. И один удивительный сюрприз с музыкой. Порфирий Семенович, я вас вижу. Здравствуйте. Порфирий Семенович в кустах. Здравствуйте. Снимает шляпу. Да. Нет, но Сержель, господи, он ли это? Ой, а где длинные волосы, блузочка, сладенький тенорок? А ну, скажи что-нибудь. Я Турандас. Бас, бас, совершеннейший бас. Да. Ой, ну и духотища. К дождю должно быть. Николай Иванович смотрит подзорную трубу. Видит Якова, который пытается достать стул. Опустевший стол, где пили чай. Михаил Васильевич и Анна Петровна в стороне разговаривают. Миша! Миша! К ним подбегает Миша! Александра. Что-то шепчет на ухо своему мужу. Отходит от них. Черт возьми! Сергей Павлович! Милый, дорогой! Что ж ты молчишь? Женился и молчишь? Каков я? И скоро... Я поздравляю. И быстро. Поздравляю. Влюбился и женился. Поздравляю вас, Сергей Павлович. Желаю вам всего-всего. Теперь вы узнаете самую лучшую сторону жизни. Ничем и так не угодишь, как только если женишься. До смерти любит свадьбы. И не свадьбу люблю, а порядок, Миша. Ну, да. Очень вы угодили, Сергей Павлович. Благодарю вас. Счастлив, господа. Ну? Что-что? А что? Нет. О, что это? Я тут хотел было. Герасим Кузьмич, читая газету. А вот в Сызрани девицей Терещук поймана ворона с голубыми глазами. Где поймана? В Сызрани. Но где же София? Да! Полноте, господа, полноте! София с Порфирием Семеновичем на пруду. Скоро придут. Ну, познакомь! Я же не восточный владыка какой-нибудь. И не прячу жену. Салют просвещенным славянам! Слава родственникам! Ура, невероятно! Михаил Васильевич бежит по лестнице к дому. Очень рад видеть, а? Аргентом Нидриком здоров, сияет, блещет, винищем с утра несет. Даже здесь слышно, я молодец. Я, видишь ли, Платоша. Сострить хочешь? Не беспокойся. Иван Иванович в кресле в обнимку с подушкой. Кто это ахнул? Входит в гостиную. Койка, что ли? В кого это? В меня. Шмажа. Нет, попал. На повал. Ой, ты мой хороший! Кого я вижу? Пап, ты уже не... Я чудочка! Светилый созвездие полковника Терешко! Здрасте, голубчики! Фу! Салют вам из крупушки и пушки! Господи, как жарко! Мишенька, голубчик мой! Сашенька! Давно вас не лицезрел! Садись! Мне говорят, приказываю! Здорово, Сашенька! Здорово! Я вот всегда здоров! За всю мою жизнь ни разу не был болен. Правда, сердце кое-когда побаливало, а женского пола. Но сей недуг сладостью фармакопеи не нуждается. Кто-то метлу поставил. Митька, что ли, дурной. Внучек, здоров, Саша? Здоров, тебе кланяться. Ого, уже научился. Сие нужно понимать духовно. Ну да, конечно, духовно. Анна Петровна, халушка! Эй, потихоньку все собираются в гостиной. Я двустволочку новую купил, дивную двустволочку, поход на Бекашево устроим. Диана божественная, люблю таких особ, побей меня Бог, люблю. Вот где она и есть, это эмансипация женская. Ее, значит, плечик и целуешь, от него порохом, ганнибалами пахнет. Диана Божественная, ваше превосходительство, Александра Македонская. А ты уже хлюкнул с утра, полковник, а? Ну, это же весь сам тут. Тут-то что так раскудахтался. А я ведь проснулся с 8 часов утра тут. Все еще спали, а приехал сюда. И давай ногами стучать, давай ногами стучать. Смотрю, выходит она, смеется. Бутылочку Мадерки распили. Диана, 3 рюмочки, а я все остальное. Ой, мама. Об этом надо рассказывать. И чё-то я устал. А вот и я. Здрасте. Здравствуй, сестрёночка. Ой, ты мой, ты мой родный. Это что такое? Шлёпка. А это? Кыш. А там кто такой? Что такое? Здрасте, ваше превосходительство. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Здрасте, ваше превосходительство. Здравствуй. Ну, ну, как дела, Мишель? Кто их знает, каковы они. Долго, брат, рассказывать. Да и неинтересно. Надевает маску и подходит сзади к Сергею Павловичу. Скажите, пожалуйста, Он оборачивается, пугается. Николай Иванович, я не люблю ваших шуток. Мама, скажите ему. Николай Иванович, я не люблю. Николай Иванович. Тупой. Колька-то ваш здоров? Здоров. О, давно я его уж не видел. Большой, наверное, мальчишка стал, а? Большой. Большой? Большой. Большой. Иван Иванович засыпает в кресле. Отче! Полковник! А имена теперь дают только греческие. Полковник, не спи! Что? Не спи, говорю! А я бодрствую. Бодрствую. Коль, перестань, прошу тебя. Пап, неловко здесь, не надо спать. Михаил Васильевич смотрит в подзорную трубу. На реке замечает лодку с двумя пассажирами. Дама и ее спутник. В даме узнает Софью Егоровну. Гогик, клоун домашний. Все. Что в кителе карманы зашил. Потом в табакерку соли насыпал. Шнурки упачили, связал. Все, клоун домашний. Михаил Васильевич уходит в другую комнату, подходит к шкафу, наливает себе выпить, выпивает. Идет к выходу, останавливается. Украли мою жену, Порфирий Семенович. Порфирий Семенович мне все показал. А воздух как... Возвращается к шкафу, выпивает еще. Петербург, сплошной озон. Мы с Софьей Смолман всего 2 дня как приехали. Серж, я в восторге от нашего сада. Михаил Васильевич возвращается ко всем. Софья Егоровна, мой милейший друг, дала слово, что в четверг вы все будете у меня. О, мы сдержим слово при Кате всей компании. Надеюсь, вам мне понравится. Саду я получу вашего. Получи. Река глубокая, лошадки есть хорошие. Скажите, Порфирий Семенович, как вам лучше ехать? Через Ясновку? Через Платоновку. Почему через Платоновку? Да. Через Платоновку круг дадите? Платоновка? Постойте. Я же с помещиком ее была знакома, я знаю Платоновку. Да, теперь, наверное, уже не Миша, а Михаил... Васильевич. Михаил Васильевич, верно, да. Михаил Васильевич. Каково? Ну, Мишель, нигде не бывает, но всех знает. Сергей Павлович подходит к Михаилу Васильевичу. Да вот же он, узнай же его скорее. Михаил Васильевич кланяется. Не может быть. Прошло 7 лет. Софья Егоровна, для собаки это уже старость. Да и для лошади тоже. Заблуждение. Лошади до 18 лет живут в среднем, конечно. А мы давние знакомые с Михаилом Васильевичем. Он в ту пору был студентом, а я... Да, и все мы видели в нем министра каких-то, мерси, особенных дел второго Байрона. А я готовила себя в Ермоловы, помните, Михаил Васильевич? Да, 7 лет прошло, 7 лет. Ну, как вы теперь? Что поделываете? Я школьный учитель, Софья Егоровна. Только всего. Как? Вы? Да, я. Невероятно, но почему? Почему же не больше? Ну, мало одной фразы, Софья Егоровна, чтобы ответить на ваш вопрос. Но университет, по крайней мере, вы кончили? Нет. Я его бросил. Иван Иванович опять засыпает в кресле. Взял и бросил. Да, но это не мешает вам быть человеком. Верно? Виноват. Я не понимаю вашего вопроса. Как? Да, я не совсем ясно выразилась. Это не мешает вам быть человеком-тружеником, хочу сказать. На поприще, ну, скажем, эмансипации женщин, всеобщего обучения, прогресса, наконец. Понимаете, это не мешает вам быть служителем идей. О, нет, Софья Егоровна, напротив. Напротив, вы, наверное, решили, что мы здесь опустили. Что вы, Софья Егоровна, мы трудимся. Мы, например, с Иваном Ивановичем сейчас трудимся на поприще эмансипации и идей, и, надо сказать, успешно. А вот господин Трелецкий, врач, дарвинист, Пирогов или Порфирий Семенович, он скосить умеет. Гигиенист, мужикам бороды бреет. Вы знаете, как бреет бороды мужикам? Вы знаете, у него вся деревня сейчас, как Мариинский театр, Софья Егоровна. Все почему-то с босыми лицами ходят. Газеты из столицы выписываем, Софья Егоровна. Да, вот. А господин... Надевает на голову женскую панаму. Петрин нам их читает. Так что мы на поприщах трудимся. И очень даже. Пап, и очень пап, даже, не спи, пожалуйста. А это жена моя, Софья, совсем забыл. Александра. Сашенька. Сиди на месте. Вот. Познакомься, Сашенька. Да, жена моя, Софья Егоровна. Гражданский долг, продолжение рода. Размножаемся. Имею сына, наследника идей. Средств нету, господа. Так что идеи наследуем. О. Вошел слуга. снимает панаму. Ой, что ж такое, господа? Или не праздник нынче, не понимаю, или не лето. Сидят все как на панихиде. Мы тут, Софья Егоровна, целую комедию для вас разыграли. Господи, хоть бы улыбнулся кто. Вот полюбуйся, говорю, скучный, скучный, как хор моравских учителей. Какой ты, Миша. Не любит он, когда люди покойные сидят. Вот и нет, Александра Ивановна. Прав, Мишель, 1000 раз прав. Так нас и нужно. И мало еще. Он из нас единственный, кто живет и дышит полной грудью. Он из нас самый Денис Давыдов. Если бы не он, мы бы и вовсе взяли. Да, умнейший вы человек, Сергей Павлович, умнейший. Ну, а какого вы, господа, мнения насчет того астрономического фокуса, чтобы Анна Петровна дала бы нам нынче немножко поесть? Да, кстати, а? Анна Петровна. Анна Петровна. Маман. Как он надоел, как он надоел. Нахален до безобразия. Все ждут, и вы ждите. Когда вы только сыты бываете. Ест и ест, без конца ест. Вот я специально наблюдала и удивлялась. 2 стакана чая, вот такой кусище говядины, потом 5 яиц. Потом забрался, не спросясь, в мою комнату и съел 1/2 пирога. Все качается, кричат, скандалят, топают, с самого утра покоя нет. Что там за шум? Прекратить сейчас же! Что там за шум? Подходит к проему двери. По лестнице поднимается Павел Петрович с 2 дамами и маленьким мальчиком. Да, ура! Мой кавалер идет. Да, да, да! И на людях, повторю, жабы! Увязались за отцом, непослушание свое выказывать приехали! Еще в зеленые платья нарядились. Павел Петрович! Поглядите, православные! Ящерицы зеленые, дуры! Ну, как же вы по глупости можете говорить? Правда, что? Племянника с собой еще прихватили! Вы же знаете, что его не с кем оставить! Вот вам еще мать с собой привезли, дуры! Да. Вот, вот кто настоящий Денис Давыдов! Здравствуйте! Не то, что вы все! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно! Законом брака ваше превосходительство! Это не меня, это Софья Егоровна! Да! А это наш кузен Петечка! Его просто дома не с кем оставить! Да, да. Бонжур, бонжур. А доктор здесь? Здесь. О, велите, чтобы он не насмехался в ваше превосходительство. Уверяю, он вас не тронет. Здравствуйте, здравствуйте. Но где? Где, друзья мои, та особа, видеть которой душа моя стремится? Подозрение имею и думаю, что это особа, а не... Подходит к Софье Егоровне. Павел Петрович Щербук, наш приятель, сосед, кавалер, гость и кредитор. Да, первейший дружок его превосходительству покойничка генерала. Позвольте ручку. Очень приятно, но не нужно. Он пытается поцеловать ей руку, а она убирает. Павел Петрович, не обижайтесь. Обидно. Мы считаем, что целование рук – это унижение. Обидно. Для женщины. Мужчине же вы, извините, рук целовать не станете. Но... А мы против любых форм неравенства, ибо любое неравенство таит в себе росток унижения, да. А унижение несет за собой. Вы, молодой человек, юрист, и никаких других наук не вкусили, кроме гуманитарных. Вы еще можете обольщать себе иллюзиями, знаете, там, свобода, равенство, братство, прочее. Я же неисправимый дарвинист, для меня благородная кровь, понимаете, порода. Не пустые звуки, далеко не пустые. Ведь не чумазый же, не Кухаркин сын дал нам, понимаете, науку, литературу, искусство. Бьют по руке племянника. Ну, трогайте, говорят. А вот деревни Костоваты выпал град. Некоторые градины достигали величины куриного яйца. Герасим Кузьмич. А, Павел Петрович, здравствуй. Здравствуй-то, здравствуй. Но мы все-таки тут беседуем с людьми, а ты читаешь слов. Неделикатно, побойся Бога, в самом деле. Так вот, если я Кухаркиному сыну или чумазому не подаю руки, не сажаю с собой за стол, то тем самым я охраняю лучшее, что есть на земле. Я, так сказать, участвую в естественно-историческом отборе. Целует Софья Егоровна руку. Забыла про унижение, забыла. Квот лицет йови, нон лицет вови. Что означает, что положено Юпитеру, не положено бычку. Очень интересные мысли, Павел Петрович. Софья Егоровна переводит взгляд на Михаила Васильевича. Вы как-нибудь запросто приезжайте к нам, поспорим. Да, и спори, глядишь, родим, сообщай истину. Спасибо. А у Галикина кучкар на стойке чихает. Тьфу, гадость какая. Пап, ну не спи тут, стыдно. А я не сплю, доченька, не сплю. Я бодрствую, миленько. Бодрствую. Ой, так, что ты? Господь с тобой. Бодрствую. Мальчик лет 10 снимает шляпу, взъерошивает волосы, надевает шляпу обратно. Идет по тропинке. Увидев что-то в траве, начинает рукой бить по ней. Уходит вниз по тропинке в сторону реки. Михаил Васильевич! Входит в комнату, где Михаил Васильевич наливал себе спиртное. А я вас искала. Я пришла сказать, что вела себя глупо, и прошу меня извинить. Этот глупый допрос и тон... Извините меня, извините. Вы не сердитесь? Я на вас не сержусь. Сердился было, а сейчас не сержусь. Михаил Васильевич, а куда эта дверь? В рай. В райский кушче. Извините, я глупость сказал. Я не знаю, куда эта дверь. Сверху неожиданно открывается дверь. По лестнице спускаются две дамы. Я уже этих шуток не выношу, а все ты! Я? Да. Я виновата! Хочешь, я скажу им, сколько тебе лет? Хочешь? Знаешь что, замолчи! Я лучше про тебя и Митечку Калитина расскажу. Ты слышишь? Можешь больше пить? Уеду, сейчас же уеду. Софья Егоровна и Михаил Васильевич спрятались под лестницей. Зажег спичку. Фу, как неудобно, мы подслушивали. Я не слышал. Идемте отсюда. Вы пристань помните? Что? Идемте. Ивченко с гитарой. Пароход по вечерам. Как он назывался? А, что мы, собственно, испугались? Мы что... А назывался он Самара. Зачем вы пришли сюда? Я? Зачем мне искали? Михаил Васильевич. Что вам от меня нужно? А озеро тоже не помните. И собаку под скамейкой, и гимназиста с удочкой. Михаил Васильевич, вы меня неверно поняли. А туман, как он убегал над песком, помните? Прошу вас, прошу вас, Михаил Васильевич. По лестнице спускается Анна Петровна. Подходит к шкафу, наливает себе выпить. Поправляет прическу около зеркала, уходит. Боже мой, представляете, что было бы, если бы она нас здесь увидела? Боже мой, пощадите меня, я прошу вас, Михаил Васильевич, пощадите меня. Наше прошлое было прекрасно, чудно, и я нередко вспоминаю его, и... Но поймите, я... Нет, я ни о чем не жалею, и очень часто вспоминаю вас, всегда буду помнить. Но только того, прежнего Мишу, по штанами, со связками книжек, с карманами полными табака. Закрывает дверь шкафа. А теперь вы, Михаил Васильевич, учитель, вы женаты, а я? Я Софья Егоровна, я замужем. Я обязательно займусь нужным полезным делом, и мы с Сержем уже все решили, он меня в этом очень поддерживает. А... Подходит к лампаде, делает ее ярче, смотрит на себя в зеркало. Прошлое. Пусть так и останется прошлым. Студент любил девочку, девочка любила студента. История слишком старая, обыкновенная, и не нужно ничем путать. Михаил Васильевич в это время на улице садится на велосипед. Мишель, постой! Мишель, где ж ты был? Мишель, там без себя все перекрылись. Софи! Софи! Сергей Павлович входит в дом. Софи, я что подумал? Вот Германия или Бельгия. Страны маленькие. Люди живут рядом. Оттого и философские мысли распространяются быстрее. От одного к другому, от одного к другому. Тоже в Голландии. Или в Англии. А у нас? Осенью и весной до Весновки не доехать. А ведь есть еще Камчатка. А взять Сибирь, а? Серж, давай вина выпьем. Что? Вина выпьем. Подходит к шкафу. Господи, как я счастлив. Вольтер, ты и маман. Больше мне ничего в жизни не нужно. Впрочем, еще Глинка. Ничего больше. Анна Петровна на балконе наблюдает за катающимися на велосипеде. Ваше превосходительство, телеграмму цыганам составили. Митька побежал на станцию. А? Отправлять. Хорошо, ступай. Михаил Васильевич! Михаил Васильевич, сидя в гамаке, играет в шахматы с мальчиком. Михаил Васильевич! Анна Петровна подбегает к ней. Михаил Васильевич! Ой, Васечка! Я Петя. Ну, все равно, маленький, пойди погуляй. Ступай, ступай. Михаил Васильевич, а мне Порфирий Семенович зимой предложение сделал. Господи, ждешь этого лета, как праздника. Ждешь, а придет, скорее бы кончилось. У меня не слушается, Михаил Васильевич. Что? Замуж меня зовут. Разбогатею, косить научусь, на вашу школу пожертвую, Петрину долг отдам. А? Устроить себе, что ли, этакую низость, как думаешь? Устроить. Ой, Мишель, Мишель, ну как же так, замуж без любви? И ты мне это советуешь? Замуж меня выдать хочешь? Бегаешь от меня? Садится к нему в гамак. Мы же целую зиму не виделись, Миша. Шутник, Миша. Что с тобой? Послушайте, вы же умная, добрая, милосердная. Забудем все. Будем дружить. И к тому же я хоть немножечко доженат. Ну, что теперь про жену-то толковать? Я ведь все вижу, Мишенька. Что у тебя было, Софья? Говори быстро, ну. Вы тоже расстались с друзьями. Чего мне стыдиться, ведь я вашу грешную душу давно знаю. Пропадете вы без меня, Платонов. Мимо проезжает велосипедист, за ним две девушки. Ой, господи, неужели через десятки лет мы будем в состоянии хохотать и старчески плакать над этими днями? Подходит слуга Яков. А потом провалимся сквозь землю, и имена наши покроются густым туманом. А из тумана вышел я. Ша, ваше превосходительство, все готово. Ты что, дурак, разговор влезаешь? Мог бы вообще не приходить. Сами же велели. Доложить, когда будет готово-с. А вот апропо, кто дурак, это господин докторс. Они господину Петрину газету подожгли-с. Пошел прочь! А? Уходит. С ума ты сходишь, должно быть. У тебя есть я. Чего тебе еще? Встает из гамака. Господа, прошу всех в дом! Обещанный сюрприз! Прошу всех в дом! Все собираются к дому. Входят в дом, поднимаются на балкон на второй этаж. Ведь если, допустим, Ричард Львиное Сердце смел, великодушен, благороден, так это ж все надо сохранить. Женись, допустим, на принцессе, тоже великодушный и благородный, и передай все эти извилины и мозговые шишки своим детям. А как заведутся в роду кухаркины дети, чумазы, тут конец всего благородства. Так, это мы, значит, сюда пришли. Хорошо. А это под шалью? А это сюрприз! Шикозная интрига. Подходит к большому ящику, накрытым покрывалом, размером с пианино. Не смей трогать, чужой, тебе говорят. Бьет мальчику по рукам. Да вот вам Миша подтвердит. Миш, ведь наш Колька в год говорить начал, верно? А Щербук в 60 никак говорить не перестанет. А вы знаете, я очень люблю детей. Господа, вот что я решила. Завтра рано утром я поеду в деревню и тех детей, чьи матери на покосе, буду сама кормить из соски своими руками. Вот и Александра Ивановна уговариваю. Интересно. Поедемте. Анна Петровна, может быть, вы поедете с нами? Когда мы завтра встанем, покос уже кончится. А мы раньше ляжем. Ничего не получится. Еще цыгане не приезжали. Кстати, Яков, телеграмму цыганам послали? Яков! Яков! Что, цыгане? Я же говорил. Сколько можно спрашивать? Послали в город телеграмму, ресторан. Куда? Опять от тебя подлеца моими духами пахнет. А пропу, кто подлец, это ваш Митька. Он их пьет и мне предлагает. Ну, замолчи. Захар где? Внизу. Найди его, и оба сейчас же сюда. И несите это вниз. Указывает на большой ящик. Роняет поднос. Поднимает, быстро уходит. Михаил Васильевич, вы к нам как-нибудь привезите своего сына показать. Тут Александра Ивановна про его способности просто чудеса рассказывает. Да она несколько преувеличила, Софья Ивановна. Все дети одинаковые. Это родители у них разные. Нет, от разных родителей и детки должны быть разные. Замолчите все. Итак, сюрприз. Захар, Яков, открывайте. Большой ящик спустили вниз на лестницу. Пианино. Господа, тихо. Захар. Захар, деревенский мужик, садится за пианино. Все стоят на балконе, смотрят на него издалека сверху. Он начинает играть. Демонстративно, широко, руками бьет по клавишам. Гости изумленно смотрят на него. Не может этого быть. Захар! Захар встает из-за пианино, пианино продолжает играть. Захар убегает. Гости в шоке. Показывают крупным планом Александру. Она в полуобрачном состоянии. Александра падает в обморок. Ее поднимают, усаживают на стул. Зачем в комнате на воздухе? Тихо, осторожно. Вот так. Ну, что с тобой? Ну, что ты? Извини меня, Мишенька. Ну что с тобой, Саша? Ну что ты, ей-богу? Вот Наташа Ростова. Я испугалась, а здесь жарко и голова. Дома надо сидеть. Раз голова болит, надо сидеть дома. Понимаешь, а не нестись по жаре в гости. И сними эту шляпу. Я тебя очень прошу. Я ее видеть уже больше не могу. Вот умница, молодец. Александра Ивановна, голубушка, сейчас все будет мы сами. Хорошо. Не волнуйтесь, Михаил Васильевич, мы сейчас выпьем капельки. Вот ну что ты стоишь, ну, Пирогов? Ничего. Сестра твоя все-таки. Ну, пойди посмотри. Ну, что с тобой, толстушка? А? Что такое? Капельки. Нет, не нужно. Зачем же? В гостях нужно лечить хересом. Вот он, а не каплями. Анна Петровна из пианино вытаскивает небольшой цилиндр. Ага, мистификасьон! Я ж говорил, что чума заиграть не может. Это механика. А мне, Мишка, в кути нравится. Душечка. Милая. Михаил Васильевич недовольно уходит в комнату. Чумазый этого делать не может. Не может. Наливает себе водки, выпивает. Полюбуйся, Платоша, 2000 за один обморок. Николай Иванович ходит по балкону, играет на гитаре. Господа, господа, прошу внимания. Сергей Павлович выходит на балкон. Прошу внимания. Господа. Софья, моя жена, пойдет завтра в деревню помогать крестьянским матерям. Это так прекрасно. Это начало, господа. Я решил, мы, мужчины, тоже должны. Вообще, я решил отдать крестьянам-косцам все свои старые костюмы до единого. И обувь. Михаил Васильевич выходит на балкон. Я представил себе. Хорошо, они будут на покосе во фраках. Я действительно как-то не подумал. Это действительно смешно. Мальчик на берегу реки стоит под зонтиком. Идет дождь. В доме все пляшут и танцуют. Ну что, начнем танц? Начнем! Маркини, Семен! Зачтем! Мишек, я так нам рад. Ты самый умный, самый веселый. Я так за тобой счастлив. Так покойно. Жаркс. Потом неловко люди смотрят. Дома нежности, дома. Продолжаем, господа, продолжаем. Софи, ваша очередь. Софья! Так, кому, тому, у кого эта карта, судьба, судьба, судьба. Сесть на свинью и объехать вокруг дома. Какая карта? Валет Пик. Моя карта, господа! Моя карта, мой валет Пик! Прошу свинью ваше превосходительство! Сергей, дружок, пойди распорядись. Пусть Яков свинью привезет, только поспокойнее, чтобы не понесла. Иван Иванович, вы еще здесь? Никак не надо. Сейчас, ваш мальчик. Мальчик сидит у граммофона. И свинь трогать чужое. Мама! Мама! Мама, избавьте меня от этого урода. Я совершенно не понимаю, входит что слуга Яков. Извольте, извольте, ваше превосходительство. Было от них издано мне отправиться в полярную экспедицию в деревню за свиньей. Извольте видеть, пока туда, да с животным с этим обратно. Мыслимое дело, кто за ужином культурно подаст. Не верю, что не Захар, или, может, это ваш Митька. Ну, что-то с тобой пусть Митька. А кто у нас еще не водил? Михаил Васильевич. Господа, Найн. Нет. А давайте его уговорим. А сейчас я, можно мне? Тому, у кого это... Александра Ивановна, позвольте мне еще раз. Тому, у кого эта карта, судьба сейчас подойти и поцеловать меня. Туз Пик. Покупаю, господа, покупаю. За любые сокровища покупаю туза Пик. Миш, да вот же у тебя туз Пик, вот, вот. Анна Петровна, вам судьба с Мишей целоваться. Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, я прошу вас, уступите мне эту судьбу. Я прошу вас. Не продается, не продается, Михаил Васильевич, извольте. Не продается, господа, не продается. Подходит к Анне Петровне. Анна Петровна обнимает его и долго целует в губы. Порфирий свистит, берет зонтик и уходит под дождь на улицу. Они продолжают целоваться, Александра обходит вокруг них. На счастье! Софья Егоровна разбивает вазу с цветами. Я не хотела. Софья, ради бога, не волнуйтесь. Умоляю вас, не беспокойтесь. Тут осколки, осторожно, порежете. Ну вот так и знала. Я не знаю, как это случилось. Яков! Яков! Сейчас Яков все уберет. Куда тебе подумать? Я действительно не знаю, как это случилось. Ах, бедный пальчик, бедный пальчик. Пугалась, наверное, Вам-то надоели. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Попросим. Ладно. Да я, собственно, не в голосе даже. Так вот, господа. Ну, ладно. Это так, собственно, шалости детства. Это имитацию. Брачный крик морал в лесу мне показал. Сергей Александрович Коняев, его свидетельство. Так что авторство мне не принадлежит. После некоторой подготовки вам будет представлена поляна и лесной властелин на ней. Лохудры, свистать-то не разучились еще? Рожки. Не, рога не надо, это пустяки, это мы сами, или я, или дочка, пустяки. Михаил Васильевич поднимается на второй этаж. Софья Егоровна взволнованно смотрит на него. Немного постоял под дождем на балконе, садится на диван. Задумчиво смотрит в окно. В столовую входит мужчина. В другой руке резиновые сапоги. Что вам угодно? Мне доктор очень нужен. Сказали, он здесь где-то. Я Горохов, старший конторщик с фабрики. Простите, я разулся, чтобы не заморать. Да-да, очень приятно, господин Горохов, очень приятно. Да ничего вам не приятно. Знаете, мне и самому неприятно, что я господин Горохов. Доктор там, внизу. Благодарю вас. Пожалуйста. Горохов одевает сапоги, выходит на балкон. Спускается вниз на первый этаж. Что вам угодно? Я Горохов, с фабрики. А? Мне вот вас. Вот письмо. Покажите, пожалуйста. Спиритизм? Спиритизм? Я ничего не понимаю. Больная Горохова, это ваша жена? Точно так. А зачем же письмо? Не проще разве словами сказать? Письмо на всякий случай. Вдруг не пустили бы, я бы отдал. Ну, знаете, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра к вечеру. Понимаю, понимаю. А то, может, все-таки поедем, господин доктор. Что? Я говорю, может быть, все-таки поедем. Лошади хорошие, хозяйские. А... И потом к обоюдному согласию вы очень обяжете. Я понимаю, но вы знаете... Господин... Горохов, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра, в крайнем случае, послезавтра. Понимаю. Господин доктор, Николай Иванович, ради Христа, я вас очень прошу. Может, поедем? Понял. Понял. Прошу простить. Горохов обращается к спустившемуся вниз Михаилу Васильевичу. Вы предупредили, что доктор занят. Я бы и не сунулся. А теперь рассердился. Может, и совсем не приедет. Здесь ближе, господин Горохов. Виноват. Ставит тарелку с клубникой на пианино, которую достал ранее из портфеля. Я здесь поставлю. Уходит. До свидания. Коль, ты почему не поехал? Что? Ты почему не поехал? Ой, только, Мишель, знаешь, не надо мне твоих нравоучений. Будь ты человеком, Лен. Привыкни ты к мысли. Я стена, а ты горох. Вон, господин горох. Коль, а вдруг ей очень плохо? А ты здесь? Нехорошо. А ты откуда лезешь? Ты вообще мала еще, еле видишь. Не смей так говорить с моей женой! Бездельник! Мишель. Ты единственный доктор на всю округу! А у тебя как милости не просят того, что ты давать обязан. Ты милосердию служить обязан, почитать каждую возможность помочь ближнему, тому, кто в тебе нуждается. Хорошо, ты хочешь, чтобы я поехал? Да, хочу. Хорошо, я поеду. Пожалуйста. Вот только сейчас поужинаю и поеду. Вот. Мальчик включает граммофон. Ну, знаешь... Если о тебе Мишель говорит, то ты да? тоже не самый старательный учитель, ну-ну. Которого я в своей жизни встречал. Ах, да, вот да. как! Да. Это я виноват! Каюсь! Если я негодный учитель, тебе можно к больным не ездить. И пусть все мрут. А ты будешь по гостям гулять, водку трескать. Только я, между прочим, университет не кончил. И чужого места не занимаю. А ты его кончил. Так что будь любезен, господин ученый доктор, соответствуй. Назвался Груздев. Павел Петрович и две дамы изображают оленя. Господа, я... Порфирий ходит под зонтом по улице. Бежит к дому. Подходит к окну, смотрит на гостей в доме. Показывает издалека Горохова, который, возмущаясь, идет к телеге с лошадью. Михаил Васильевич входит в столовую. Гости сидят за столом. Господа, прошу всех выпить за мое здоровье. Сержиль, где ты? Иду, иду. А вот мне давеча урядник сказал, что землетрясение происходит от испарения воды. Вроде бы какие-то немцы открыли и сказали, что спасение в металлоидах. Ты отче, поспи лучше, поспи. А ты, Коля, не смейся, не смейся. Сон есть дивное таинство природы, освежающее телесные и духовные силы человека. Может, я, пожалуй, от того так долго не помираю, что сплю часто. Вот, господа, нашел, слушайте. Сергей Павлович с книгой подходит к столу. Россия – это громадная равнина, по которой носится лихой человек. А каково сказано? Ну, каково? Ну, кто этот лихой человек? Представитель белой кости, вот именно. Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. Вообще, что? Ну, не извините, братаемся со всякой дрянью, с кулаками-кабачиками, цивилизацией в опасности. Ни идей, ни идеалов, и скоро чумазы вообще все слопает. Чумазы! Кругом один чумазы! Господи! Да скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Пушкины где? Лермонтовы? Гоголи? Гончаровы? Тургеневы? Где они, я спрашиваю вас? Гончаров был купец. Да, правильно. Гончаров был купец. Исключение, милый мой, подтверждают правила. Вот так-то, молодой человек. Да, гениальности вашего Гончарова сильно поспорить можно. Катастрофа надвигается. И перед лицом этой катастрофы, пока не поздно, мы должны объединиться и ударить дружно против нашего общего врага. Пускай я явлюсь перед чумазом не как Павел Петрович Щербук, как Ричард Львиное Сердце. Довольно деликатничать с ними, понимаете? Скажем им прямо в харю, в руки прочь. Знай, сверчок свой, шестока прям в харю. В харю прям, в харю так, что... Интересно. Это от чего же? Да потому что отец был у меня простым рабочим. Я не вижу в этом ничего дурного. Ну, если это кому-то не нравится, то я могу уйти. Ну, только учтите, что вот это и это, вообще все, что здесь пьете, едите, куплено на мои деньги. И фейерверк на мои деньги, и пушка, и пианино за мои деньги играет. И живете вы, потому что жив я, чумазый. Понимаешь, что это? Ведь вы же только умеете поучать, как жить, как веровать, как управлять народом. Сами-то вы живете. Сами-то веруете, не? Вот ты, Павел Петрович, на что такое? Чем ты кичишься? Белой костью. Так ведь теперь за это не кормят. Дело нужно уметь делать. Дело. А что ты делаешь? Моралом кричишь. Да. А? Ну. Встает из-за стола. Ты, брат, никому не нужен. А я чумазый. Слово-то какое. Чумазый. Я все могу. Я все могу. Мой отец к этому дому подойти боялся. А я вот здесь сижу в креслах, с его превосходительством, а погода беседую. Хорошо. Ну что ж ты делаешь, Герасий? Это нехорошо, брат. В чужом дому, понимаешь, и куском попрекаешь. Нехорошо. Герасим Кузьмич, не в службу, а в дружбу. Лампу прикрутите, пожалуйста, а то коптить начинает. Двух вещей не переношу, сквозняков и копоти. И керосин на мои деньги куплен. Thank you. Очень вкусно. Очень. Мальчик включает граммофон. Павел Петрович встает из-за стола. Спасибо. Я сытый сюда приехал, так что я, собственно, и не ел ничего. Выходит из столовой. Анна Петровна, голубушка, вы не обращайте внимания. Я прошу вас, не обращайте внимания. Да будет вам, Порфирий Семенович. Пора бы уж оставить кокетство. Сколько лет одно и то же. Да погляди я косо, хоть никого не без своих кредиторов, меня завтра же не будет в этом имении. Или имение, или честь. Выбираю имение. Герасим Кузьмич великий человек, он нас всех может по миру пустить, а он ничего, терпит. Ваше здоровье, Герасим Кузьмич. Боже мой. Боже мой, как больно. Как больно. Вот, Софья, видишь, бедная Россия. Добрая страна. Доставь ты Россию, наконец. Ну, Мишель, я хотел сказать... Что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? 15 лет толдычь эту таинственную фразу. Пора бы уж кончить. Говорим, говорим... Русская душа, благо народа, надежды, эмансипации, призывы. Как языки-то еще не отсохли. Ой, ты толдычишь про Россию, господин Щербук, про Чубазу, Порфирий Семенович о романтике. Мухи дохнут от наших мудрых мыслей. Лампа уже коптить начинает. Ой, говорим, едим, спим, опять его, и все с чистой совестью. Ну как же, самомнение у нас европейское, развитие, правда, азиатское. Я не понимаю, Михаил Васильевич, да? Как так можно? Если подумать, то, что вы говорите, это просто безнравственно. Безнравственно? Да. Ну да, конечно. Осознавать свою бездарность, это безнравственно. Развлекаться в деревне кормлением детей из соски. Раздавать крестьянам фраки и делать при этом великое благородное дело, это не безнравственно. Колокол, колокол. Колокол, да, и ты колокол. Только я звоню сам по себе, а в тебя кто попало? Сержа, скажи, когда ты кончил свой университет? 3 года назад. Что делаешь? Ничего. Еще 5 лет еще делать не будешь. И 10. Ну, не идти же мне в прогимназию. С голода я пока что не умираю. Жить мне еще долго. Ну, для чего же спешить, скажи. Перестань, Миша, все устали тебя слушать. Да, Сашенька, ты меня не слушай, родная, не слушай. Он папенька спит, никого не слушает. А потому всех любит. А? Михаил Васильевич встает из-за стола. Старик-то тебе чем мешает? Ладно, всем нам ты, господин Чацкий, оплеух надавал. Да господин Чацкий не правды ищет, а забавляется, развлекается. Борниц у них теперь нет. А надо кого-то распекать. Вот он и распекает. И всех, и вся. Все, всех, и вся. Что там еще? Входит слуга Яков. Там ваше превосходительство животное доставили. Какое еще животное? За которым экспедицию послали. За свинью, то есть для господина Трилецкого. Ну, господа, хватит философствовать. Николай Иванович Фант прибыл. Прошу вас, господин Трилецкий. Вот и прекрасно. Свинтус подан. Давай. Давай, дорогой. Послушай. Ты что, меня шутом считаешь, да? Все у меня здесь шутом считаете? Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете? А мне скучно. Мне бесконечно скучно вот жить в этой глуши и не принадлежать себе. Ну, вздрагивать по ночам от собачьего лая и бояться, что с тобой приехали и нужно ехать. Трястись по отвратительным дорогам. На ужасных лошадях. И думать только о поносах. И ждать только холеру. И читать только про холеру. На самом деле быть совершенно равнодушным к этой болезни. И к людям, которые ею болеют. Это и страшно, и стыдно, и очень противно. Господи, ужасно стыдно жить и пить вот так вот зря. Самое главное, что знать, что ничего другого-то больше не будет. Коль, умоляю тебя, перестать. И вы все перестаньте. Ну что, ваше превосходительство, куда животное? Пошел вон! Вон! Ради бога, вон! Я, собственно, не у вас спрашиваю. Вон! Их превосходительство велели доставить животное. Я доставил. А с вами разговаривать я совершенно не резонов. Надоело все. С вами разговаривать. Их превосходительство сказали. Парадокс. А ведь в эту самую минуту в какой-нибудь южной стране сидит человек и думает. Вот сейчас сяду в пирогу и поеду за бананами. Хорошо. Недавно рассказ я прочитал. Не помню где. Маленький такой рассказик, но хороший. Там про девочку. Она любила студента, студент любил девочку. Он читал ей книжки, она их слушала. Вечерами они сидели на реке, смотрели на огни пароходов, которые проплывали мимо. Пели песни. Мечтали, целовались, клялись. Это чей рассказ, Мишенька? Не помню, Сашка, не помню. Девочка носила волосы, зачесанные на уши, и от нее всегда пахло речной водой. И жизнь рисовалась им большим длинным в котором для них было очень много места. И они были счастливы. Однажды девочка сказала, что ей нужно уехать на 2 дня в Петербург. Ты отпустишь меня? Спросила она. Отпущу. Софья Егоровна встает из-за стола. Только буду очень скучать. Полночь он проводил ее на вокзал. Она нежно обняла его. Он сжимал ее руки, едва сдерживал слезы. И не говорил ей ни слова. А когда поезд ушел, он смотрел на удалявшиеся огоньки и тихо говорил: «Милая моя, великолепная моя девочка». Софья Егоровна стоит лицом к стенке. А потом прошел день. И 2, и 5, и еще месяц. Она не возвращалась и не вернулась. Никогда. А студент ходил на станцию, пил там, встречал поезда, опять пил. А потом успокоился, одумался и стал обыкновенным человеком. Помните Глеба Успенского? Или Лесков? Софья Егоровна выходит из столовой. Какой ты, Миша, неделикатный. Опять всех расстроил. Все, хватит, надоело. Все на речку, фейерверк! Все выбегают на улицу к речке. Миша, где ты? Посмотри, как красиво, скорее! Михаил Васильевич бежит за Софьей Егоровной. Подождите, выслушайте меня, Софья, я прошу вас, Софья! Подождите. Стоят под деревом на берегу реки, он держит ее за плечи. Да подождите же! Я, моя дорогая, моя великолепная, я пропащий человек, давно смирился с этим, но вы... Но вы, Софья, дорогая, что с вами сделалось? Что, где ваша чистая душа, ваша искренность, Софья? Ваша смелость, куда вы дели? Куда вы дели, Софья? Подождите! Вырывается из его объятий. Ну, хорошо. Вы с ума сошли. Вы с ума сошли. Ну, ладно, Софья. Дорогая моя, скажите мне откровенно, ради того нашего прошлого. Почему вышли замуж за этого человека? Он прекрасный человек. Ну, не говорите того, что вы не верите. Он мой муж. Ну, почему не вышли замуж за другого, за труженика, страдальца? Почему выбрали себе там... этого пигмея, этого погрязшего в долгах, безделья, Софья? Почему? Я прошу вас, Михаил Васильевич. Говорит с ним, отвернувшись в сторону реки. Я прошу вас, Михаил Васильевич. Вы щадите меня. Не разрушайте моей жизни. Вы... Можете смеяться надо мной, можете думать, что хотите, но у меня в жизни больше ничего нет, правда. Ничего. Поворачивается и видит, что его рядом нет. Медленно начинает обходить дерево. Стоят в объятиях. Я любил тебя. Я любил тебя больше всего на свете. Родная моя. Ты знаешь, никогда ничего не бывает потом. Это только кажется, что все еще впереди. Что жизнь длинна и счастлива. Что сейчас можно прожить так. Потом все поправишь. Никогда это потом не наступает. Никогда. Ах, если бы я знал это той ночью, когда глядел на огоньки последнего вагона, если бы знал. Зачем ты не искал меня? Я был молод и счастлив. Да. Я верил в долгую и счастливую жизнь. Я верил в потом. Потом суп с котом. Господи, неужели, я так испугалась, когда тебя увидела сегодня. Родная, ты пристань. Конечно же. Я Сергей Павлович стоит в стороне, наблюдает за ними. Софья замечает своего мужа. Софья, ты просила тальму. Я принес. Я не специально стоял. Господи, Господи, как пошло. Боже мой, как пошло, пошло. Софья Егоровна уходит. Если ты что-нибудь понимаешь? Понимаешь? Я поздравляю тебя, Миша. Сергей Павлович подходит к дому. У столика Анна Петровна и Порфирий. Маман! Маман, мне нужна лошадь. Мне нужно уехать тотчас и навсегда из этой проклятой Войницевки. Господи, что еще случилось в этой проклятой Войницевке? Что за безумная сегодня ночь? Ну, бери, конечно. Благодарю. Серж? Порфирий отходит в сторону под дерево. Мама Анюта! Это ужасно. Что такое, Сержа? Научите, как жить дальше или не жить вовсе. Я один, опять один. Господи, как это страшно. И за что мне все это? Чем я заслужил? Что с тобой, Сержа? Тебя побили, обидели? Разрешите представиться. Обманутый муж. Что? Софья, ты видел с Платоновым? Господи, Софья. Софья, Софья, Софья. Счастье мое, спасение надежды. Мама, отправьте меня в желтый дом. Я сумасшедший. Я все еще верю в любовь, в честность, в дружбу. Или пусть меня побьют камнями, как бешеную собаку, потому что я все обижаю. Потому что никому решительно не нужен. Сержель, будет, будет, будет. Ах, Платонов, Платонов. Все будет хорошо, Сержель, все будет по-старому. Не нужна никому твоя размазня, кокетка. Мама. На что на Платона, он же умный, уже понимает. У него кроме кокетства, передовых взглядов, придуманных восторгов, ничего за душой нет и не будет. Все будет хорошо, все будет по-старому. Софья будет с тобой, Платонов со мной, Саша с Платоновым. Порфирий уходит. Не нужна никому твоя Софья. Успокойся. Успокойся. Успокойся. Мама, не надо. Как вы можете? Успокойся. Как вы можете? Сержа. Как вы можете? Сержа? Как вы можете? Убегает в дом. Порфирий бежит по лесу. Отламывает палку. Сергей Павлович выбегает на дорогу. Яков! Вещи мои! Вещи! Захар, Митька! Куда вы, черт, делся? Спите! Когда был папенька жив, так все для меня делали. А теперь только для мачехи! Только для мачехи! Коляску! Коляску! Скорее коляску! Коляску! Коляску! Слуги выкатывают коляску из сарая. А лошадь? Где лошадь? Лошадь! Слуги разбегаются шляпа! В разные стороны. Куда к лешему подевалась моя шляпа? Пытается снять с руки обручальное кольцо. А? Садится на край коляски. Михаил Васильевич в поле встречает Порфирия. Что вам угодно? Порфирий Семенович. Я хочу вам сказать, Михаил Васильевич, что я ненавижу вас. Вы негодяй. Вы погубили мою жизнь. Еще не одну погубите. Вы всех осуждаете, а сами... Вы сеете вокруг себя разврат, безверие. Ужасно что-то безнаказанно. Что судьба не бьет вас. А вас бы избить, изломать было страшно. А почему вы считаете, что не бьет? Порфирий Семенович. Ничто не остается безнаказанным. Михаил Васильевич, вы знаете... Я знаю, что мне безразлично, что вы обо мне думаете. Честный человек. Я знаю, чего честный. Грешить не получается. Вы, как и все в вашем возрасте, порицаете то, на что сами по старости просто не способны. Ясно? Михаил Васильевич отходит от него, потом резко начинает бежать по полю. Порфирий плюет ему вдогонку. Рассвет. Поле. Господи, милостивый Господи, как немного нужен для счастья. Сидеть уютно и тепло в таком вагоне, пить чай у лампы и беседовать о хорошем со случайным попутчиком. И уезжать навсегда, насовсем, чтобы не тянулась следом эта бессмысленная череда лет и поступков. Ой, Господи! Теперь я знаю, наверное. Достаточно один раз предать. Один раз солгать тому, во что верил, что любил, уже не выбраться. Из цепи предательства лжи уже не выбраться. Ой, Господи! Господи, милостивый Господи, спаси мне и помилуй, укрепи мне и направь. Михаил Васильевич подходит к дому. Подходит к столику, берет чайник. Хочет сесть. Присаживаясь, встает, ставит чайник на стол. Идет к дому. Подходит к двери, дверь закрыта. Михаил Васильевич. Михаил Васильевич. Уедет. Вы воскресили. Я проснулась от тяжелого сна и счастлива. Вся моя жизнь будет благодарностью за это. Я все придумала. Мы начнем новую жизнь. Чистую, как родник. Светлую, как солнце. Мы будем работать, работать, работать до пота, до изнеможения. Мы будем есть свой хлеб вдали от этой грязи и пыли. Будем наслаждаться трудом. И вся наша жизнь станет праздником справедливости, света и чистоты. Ты будешь учить детей. Я буду тебе помогать. Будем ходить в простой одежде, есть простую пищу. Только уедем отсюда, Миша. Уедем скорее. Бери меня. Вот тебе моя рука. Протягивает руки, закрывает глаза. Я так замерзла, пока тебя ждала. Михаил Васильевич. А? Не то. Пытается открыть дверь. Софья, не то. Все. Господи. Открывает дверь, вбегает в дом. Не то. Не то. Мне 35 лет. Мне 35 лет. Наливает в чашку воду, пьет. Михаил Васильевич, что с вами? Что? Что с вами? Шпионишь! Идет по дому. Шпионишь! Михаил Васильевич. Мне 35 лет! Все погибло! Все, Саша! Александра! Все погибло! 35 лет! Миша, что? Я ноль, я ничтожество! Ноль, мне 35 лет! Лермонтов 8 лет как лежал в могиле! Наполеон был генералом! Все выходят из комнат, идут за ней. А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал, ничего! Саша! Миша, Миша! Вы погубили мою жизнь! Я ничтожество, по вашей милости! Александра! Где я? Бездарный коллега! Облокачивается на пианино. Талант! Пропало! Успокойтесь! Уймите! Миша! Что? К нему подходит жена. Хранительница очага, в котором давно уже ничего не тлеет. Ложь, обман, как я ненавижу тебя! С твоими канарейками, борщами! Я знаю, тебе деваться некуда, так же, как и мне! Боже мой! Каждый день видеть тебя, слышать твой голос, презирать тебя и себя! И знать, что никуда не деться! Куда мы все дели? Куда? Постыдитесь, какого ничтожества! Я такой же! Как и вы все! Все собрались, да? Все! Всем мешаю! Всех перебудил! Ладно, отдохнете без меня! Миша! Выбегает из дома. Миша, бежит через высокие кусты. Жена бежит за ним. Мишенька! Миша! Мишенька! Подбегает к речке, прыгает в нее с оврага. Миша! Мишенька! Мишенька! Встает, идет по мелководью. Она бежит к нему по воде. Мишенька, голубчик, Мишенька, Мишенька, Мишенька. Подбегает, обнимает его. Мишенька, родной мой, муж мой, ты жив. Значит, я живу. Я очень тебя люблю, Мишенька. Я люблю тебя, любовь. Весь мир для меня – это ты. Я ничего не боюсь. Я все могу стерпеть. Потому что никто на свете не сможет любить тебя так, как я. Мишенька, ты устал. Ты отдохнешь. Мы снова будем счастливы. Будем жить долго-долго. Нам повезет. Увидим жизнь новую, светлую, чистую. Новых прекрасных людей, которые поймут нас и простят. Только надо любить. Любить, Мишенька. Пока будем любить, будем жить. Долг и счастлив. Сашенька, ну, девочка моя, спаси. Пойдем. Отчего все так? Отчего? Пойдем, мой хороший, пойдем. Ты прости. Ну, не надо. Прошу. Не надо. Ну, не надо сразу. Пойдем. Пойдем. Я упал. Я ударился. Я не знал, что делать. Лех, я думал, глубоко. Ты посмотри. Пойдем. Она берет его под руку, уходит. Все гости спускаются к реке. Все будет по-старому. Все будет по-старому. Сергей Павлович спит в карете. Женская рука гладит его по руке. Thank you. Васильевич с женой идут по полю. Утренний туман. Гости и пара встречаются в поле. Обнимаются, весело идут обратно. Солнце встает над лесом. Мальчик спит. Солнце светит на него, он переворачивается на другой бок. Конец фильма.